Скорпион. Скорпион, наверное, был одним из немногих на Этерне, кто воспринял новость об обрыве с видимым хладнокровием. Наемник внимательно перечитал сообщение, мысленным посылом убрал окно и, как ни в чем не бывало, двинул дальше. А затем в небе появился отчетливый след падающего небесного тела. Скорпион внимательно проследил за направлением полета, а затем легкой трусцой двинул в сторону падения. У новообразованного кратера его встретила группа из трех вооруженных копьями людей. Их тела прикрывали грубо сшитые из шкур одежды. Наконечники у копий бронзовые, у одного был щит. Скорпион путешествовал уже около месяца, и за это время успел разжиться простой бронзовой кирасой и таким же коротким мечом, похожим на римский гладиус. Получил их в качестве трофеев, когда в очередной раз присоединился к относительно миролюбивой общине. Амуниция принадлежала их лидеру, и если смысл создания кирасы еще отслеживался, то вот меч, в нынешних реалиях он был явным расточительством. На производство клинка уходит в разы больше металла и труда, чем на создание того же копья. Что же до эффективности, то в строю обычно удобнее древковое оружие. И даже в индивидуальном поединке мечника с копейщиком не стоит однозначно делать ставку на первого. Вопреки расхожему мнению, даже в средние века меч вовсе не был основным оружием боя. В каком-то смысле он универсален. Мечом можно рубить, колоть, резать, парировать, а иногда и блокировать удары. Но меч – дорогое и капризное оружие, которое мало того, что трудно сделать, так еще и нужно правильно обслуживать. Любой же скол, рубец после неудачно поставленного блока мог и вовсе привести клинок в негодность. Нередки случаи, когда меч ломался на две части. Это оружие во многом было показателем статуса владельца, по крайней мере, в первые века зарождения полноценной металлургии. Впрочем, Скорпиону он пришелся кстати. Наемник умел обращаться с таким оружием, и мечом за то самое время определенно убивал больше противников, чем тем же копьем. Сейчас Скорпион уверенно надвигался на тройку копейщиков, держа в одной руке меч, а в другой – нож из метеоритного железа, тот самый, добытый еще в первой общине. Схватка не заняла много времени. Все же тройка неопытных бойцов ничего не могла противопоставить умелому наемному убийце, да еще и в превосходящих по качеству доспехах. Скорпион заработал лишь неглубокую царапину на кирасе. Он подошел к кратеру. Ожидаемой капсулы не оказалось. Видимо, неведомые организаторы игры не хотели просто так дарить людям лишнее железо. Посреди воронки, в окружении обломков камней, лежал кусок темно-серого металла, периодически отблескивающий сиреневым. Скорпион спустился вниз и осторожно дотронулся до осколка, по объему не превышающего пачку сигарет. Металл тут же пришел в движение, хотя теперь Скорпион не был уверен, что это простой металл. Чем-то субстанция напоминала намагниченную жидкость. Она переходила из одной формы в другую, играя вокруг руки наемника и выпуская в сторону небольшие протуберанцы. Субстанция легко меняла твердую форму на жидкую, затем снова на твердую и снова на жидкую. Скорпион подумал, что неплохо было бы придать осколку компактную форму, и тот тут же послушался, превращаясь в крупный кругляш. Наемник спрятал осколок в поясной кожаной сумке, выбрался из кратера и торопливо затрусил прочь. Он ему еще понадобится, но пока у него есть другая задача. Еще через 3 дня Скорпион наконец-то добрался до первой целевой точки. У подножья небольшого холмика на опушке леса расположился едва заметный вход в бункер. Ворота были открыты, а из глубины призывно светили тусклые, помигивающие лампы. Бункер сулил немалые богатства смельчаку, решившему в него зайти. Только Скорпион понимал, что бесплатные артефакты бывают только в логове механоидов, чем сей бункер, в общем-то, и являлся. Строение хексов не такая уж и редкость. Их находят многие общины, некоторые даже пробуют сунуться, При этом не отправляются на перерождение единицы. Да и то, как правило, из числа вовремя сбежавших, без товарищей и трофеев. Скорпиону же предстояло залезть туда в одиночку, забрать кое-что и выйти живым. Нетривиальная задача даже для человека его талантов. Скорпион разбил лагерь недалеко от входа. Затем в течение 2 дней бегал по лесу, отлавливая мелких грызунов и сажая их в наскоро изготовленную клетку из веток. На 3-й день посчастливилось встретить группу охотников соседней общины. За бронзовый наконечник копья, простенький лук и пару шкур они согласились помочь наемнику с сиим несложным, но утомительным занятием. Наконец, еще спустя 2 суток, по клеткам было рассажено не менее 40 лесных мышей, тушканчиков, хорьков и черт знает кого еще. Точная классификация скорпиона не интересовала. Главное, чтобы они попадали под определение «шустрое живое мясо». Как апогей, в клетке побольше похрюкивали 2 небольших кабанчика. Скорпион подтащил клетки с живностью ко входу к бункеру, а затем поочередно кинул 3 клетки с грызунами вглубь прохода. От падения те разбились, и слегка ошеломленная, но вполне живая мохнатая масса с попискиванием принялась разбегаться во все стороны. Скорпион издал нечленораздельный звук, и тем немногим мышам, что намеревались выбраться наружу, резко стало интересно, что это там такое внутри, так светится. Вытянутые из клетки визжащие кабанчики отправились по тому же адресу с легким пинком под мохнатые задницы. Наемник поднял с земли меч и щит. На нем уже красовалась кожаная одежда и бронзовая кираса. За спиной было закреплено короткое копье. Скорпион прислушался. Писк грызунов и похрюкивание кабанчиков дополнил металлический скрежет. А затем... Затем в глубине бункера началась настоящая бойня. Охрана из дроидов, согласно протоколу, реагировала на ворвавшихся нарушителей, пытаясь догнать, прижать и нарезать на части. Скорпион выдохнул и рванул вперед. Редкие, едва бликающие лампы создавали в помещении полумрак, но для наемника этого было достаточно. Он спустился вниз по наклонному скату, уверенно повернул на развилке вправо, пронесся сзади 2 дроидов, ожесточенно гонявших несколько мышей. Наемник оказался в комнате около 30 квадратных метров, заставленной стеллажами, всевозможными ящиками и немногочисленными, когда-то работавшими приборами. В комнате было не меньше 1,5 десятка дроидов, причем, судя по паре небольших коридорчиков, к ним вполне могла подоспеть подмога. Ржавые, способные сражаться только в рукопашную глады, безрезультатно стреляющие дротиками по грызунам арчеры, несколько полуметровых тяжелых триариев. Часть механоидов переключила свое внимание на новую, более объемную цель. Скорпион рванул вперед, заблокировать удар манипулятора, оказавшегося на пути глада, выпад мечом в проеденную ржавчиной дыру, еще один в сочленении между псевдоголовой и корпусом. Ударить дроида щитом и пнуть повалившуюся тушу ногой в сторону наибольшего скопления ожившего железа. Затем прыжок за ближайшую кучу ящиков. Заткнуть уши, открыть рот. Взрыв. Подождать несколько секунд. Еще 2 взрыва. А затем еще. 2 секунды. 5, 7. Вроде бы все. В ушах звенит, из носа брызнула кровь, а одним из осколков, кажется, задело предплечье. Скорпион не обращал внимания. Выпрыгнуть из-за ящиков. Не обращая внимания на беснующихся механоидов, рвануть к одному единственному, красному с особой маркировкой контейнеру. Открыть незапертую крышку. Короткий осмотр. Да, это именно то, что он искал. Взять винтовку, магазин и 3 отдельно лежащие, каждый в своем футляре патрона. Закинуть все это в заранее подготовленную сумку на спине. Обернуться. Вовремя. Сразу 2 глада решили посмотреть, каков скорпион изнутри. От циркулярки наемник увернулся. Удар тройного лезвия заблокировал щитом. Им же ударил дроида, опрокидывая на пол, пырнуть мечом в открытый лючок. Скорпион вовремя заметил, что в его сторону движутся еще по меньшей мере трое. Меч, как назло, за что-то зацепился. Времени освобождать его нет. Бросить оружие, рвануть вперед. Выпущенный арчером дротик чиркнул по запястью. Очередная циркулярка прошла в сантиметре от бедра. Скорпион бежит по коридору, поворачивает налево, топает по наклонному скату вверх, в сторону выхода. Наемник уже успел почувствовать дыхание победы, как словно издеваясь, прямо у единственного проема развернулась полутораметровая фигура Триария. Механоиды ревниво берегли свое добро и не желали отпускать дерзкого чужака. Противно и угрожающе загудела циркулярная пила, хищно защелкали когти захваты. Скорпион принял боевую стойку, щит вперед, копье на уровне груди, готовое к уколу. Триарий выше по коридору, он выпускает сразу пару дротиков, которые Скорпион принимает на щит. Затем нечто воинственное вылетает из его механического нутра, и он начинает набирать скорость, устремляясь прямиком на охамевшего человека. Скорпион стоит на месте, словно это не на него несется не меньше тонны металла. Он стоит, он смотрит прямо в мигающие индикаторы на псевдоголове. Он стоит, он ждет. Когда до противника остается не больше метра, Скорпион резко отходит в сторону, поднимает копье и прижимается к стенке как можно плотнее, прикрывая большую часть корпуса щитом. Механоид на огромной скорости проносится мимо, пройдясь циркуляркой по щиту и почти распилив его на две части. Руку спасли считанные миллиметры. Неспособный остановиться, Триарий летит вниз, сбивая уже начавших подъем механоидов помельче и становясь причиной железной кучи малы. Скорпион отправляет бесполезный щит следом за жестянкой и выскакивает из бункера. Закрыть вход заранее подготовленным люком из веток, затем еще одним таким же. Невесть какая баррикада механоидов не удержит, но может даст лишнее время. Не обращая внимания на многочисленные раны и ссадины, Скорпион побежал в сторону леса. Лишь спустя 5 минут непрерывного бега он позволил себе остановиться и перевести дух. Погони не было слышно. Скорпион достал винтовку из сумки, придирчиво осматривая. Футуристичного вида ружье около 120 сантиметров длиной было довольно компактным и легким, не больше 2 килограмм. Небольшой, но мощный электронно-оптический прицел, имитирующий красное дерево приклад, был пронизан черными, изредка переливающимися нефритовым полосами. Скорпион удовлетворенно улыбнулся. Первая часть плана была выполнена.